Глава 12. На этот раз я очнулась быстро. Не успели меня затащить в комнату и уложить на постель, занявшись неблагодарным делом, раздеванием, как в моей голове что-то щелкнуло, сработав на манер предохранителя, и моментально привело в чувство. «Берон, не надо!» Хозяин вздрогнул, отнял руки от моей груди и неуверенно посмотрел. «Господин, не трогай, я сам!» Он послушно отошел, глядя из темноты испуганными глазами, и побледнел, когда я с тихим стоном заставила себя сесть и помотала плывущей, как с перепоя, головой. «Воды!» — прошептала неслышно. «Нагрей и тряпицы чистые принеси, побольше!» От въевшейся в одежду вони было не сдышать. От меня снова несло, как из точной канавы. Просто кошмар какой-то. Скоро насквозь пропитаюсь этими миазмами. Какая из меня тогда, блин, леди? «Господин, вы ранены!» — вскрикнул хозяин, когда меня ощутимо качнуло в сторону. «Нет, это другое. Но воду все равно неси. Вымыться надо. И выспаться. Не буди потом, сам встану. Обещай». «Хорошо, господин», — нервно икнул трактирщик, когда я подняла голову и посмотрела на него неподвижным взором. «А вы не собираетесь умирать?» «Нет», — усмехнулась я, осторожно поднимаясь и чувствуя, как силы понемногу возвращаются. А еще чувствуя, как сыто шевельнулся в правой ладони ореол. Черт, надо было сразу его использовать после того, как тени хватанули по максимуму. Он бы забрал на себя остаток, и тогда мне бы не стало так хреново. Ох, гайды-гайды, стыдно забывать о таких вещах. Как ни странно, не собираюсь. Рано мне еще. Не все дела сделаны, так что не бойся, не помру. Какая с меня тогда плата за постой? Хозяин секунду неверяще смотрел на меня, как на привидение, а потом всплеснул руками. «Да какая плата? Я же вам за духа, за домового, да сам готов заплатить». «А, приходил, значит?» «Приходил», — послушно кивнул Берон. «Все объяснил, сказал, что вы его послали». «Это да», — прошептала я, с трудом сделав два шага до окна. «Послать это я могу. Лин». Снаружи кто-то тихонько заржал, старательно подражая коню. «Гайда, ты как?» «Лучше, чем в прошлый раз». Улыбнулась я, скорее почувствовав, чем увидев, как прокравшийся под окно Шерри встал на задние лапы и пытается дотянуться до меня носом. Потом наклонилась, погладила бархатные ноздри и поспешила откинуться обратно, чтобы не вывалиться на улицу. «Я к тебе скоро приду», — пообещал Лин, опускаясь на землю. «Как только они закончат, сразу приду». «Боюсь, я к тому времени уже отключусь. Но сарай не забудь запереть». «Да уж как-нибудь». Я успокоенно доползла до постели и только тут поняла, что Берон так и стоит у стены, не зная, куда себя девать. «Воду давай», — хрипло велела я. «А потом иди спать, я один управлюсь». «Но, господин, ступай». Берон тихо вздохнул, но послушался, после чего из коридора послышался его громкий голос, будя успевших отправиться на боковую слуг. А я слабо улыбнулась. Все-таки хорошо, когда есть кому о тебе позаботиться. А еще лучше, когда хотя бы о бытовых мелочах не надо волноваться. Проснулась я, разумеется, поздно. Не к ночи, конечно, но далеко за полдень. С ноткой грусти, отметив, что позднее пробуждение, кажется, превращается в дурную привычку. Но если раньше я воспринимала это как проявление свободы, то сейчас попросту выхода другого не было. Вчерашние геройства вымотали меня до предела, и раньше полудня я физически не могла оторвать голову от подушки или заставить Лина сделать это за меня. Кстати, Шерри тоже оказался здесь. Развалившись наполовину постели, он безмятежно дрых, закинув одну лапу на мой живот, а вторую плюхнув на оголившееся бедро, по-хозяйски свесив ее на простыни и прижавшись к моей груди холодным носом. Хорошо, что дверь была заперта, и никто этого не увидел. Одной извращенкой я бы точно не отделалась. Пожалуй, меня бы и правда посчитали ведьмой. Причем склонной ко всяким зоофильским намерениям и даже оргиям. Бе, не такая уж я плохая. А демону было просто-напросто наплевать, в каком виде я отдавала ему накопленную силу. Хоть одетая, хоть раздетая. Главное, чтобы образованный с помощью знака канал исправно работал, а все остальное его не волновало. Осторожно поднявшись с постели и отодвинув стул от двери в ванную, я с удивлением и радостью обнаружила в соседней комнатке свою одежду. Чистую и сухую, что вообще невероятно. А рядом с ней тщательно отмытую броню, которую чьи-то заботливые руки не только отдраили до блеска, но и аккуратно сложили, как будто опасаясь, что она могла помяться. «Вот спасибо», — я против воли улыбнулась, после чего старательно умылась, уже привычно натянула тяжелую сбрую, вздохнула, наткнувшись в зеркале на собственные глаза, горящие потусторонним синим светом, невольно вспомнила вчерашний испуг трактирщика и всерьез озаботилась мыслью. «А что же он там увидел?» «С добрым утром!» Тихонько поприветствовали меня тени. «Как себя чувствуешь?» «Бывало и получше, но не так плохо, как вчера». «Кажется, ты начинаешь привыкать». Я задумчиво пожевала губами. «По крайней мере, в себя пришла быстрее. А мы вчера много тварей перебили. Один кахгар чего стоил? Интересно, его кто-нибудь успел прибрать к рукам?» «Все видели, что это ты его убила, а чужую добычу у рейзеров не принято отбирать. За такое можно и на вызов нарваться». «Зайду к Фаэсу, узнаю», — решила я. «Все равно гарпий сдавать. Да и выверны там скоро стухнут. Что у вас с резервами?» «Порядок. При желании можем с годик ходить по земле, ни разу не уходя в тень». «Но-но, не вздумайте. Не то я от вас никогда не избавлюсь». Тени дружно хмыкнули. «А ты собираешься от нас избавиться?» «Конечно. Потому что, когда вы, наконец, проявитесь полностью, когда станете, наконец, материальными, а я в это все же искренне верю, вот тогда я отомщу вам за все свои тренировки. Вот тогда и узнаете, почем фунт лиха. Каждый от меня люлей получит». Они расхохотались уже в голос. «Смейтесь, смейтесь, вы еще пожалеете», — с фальшивым воодушевлением пригрозила я. «А теперь брысь, переваривайте добычу и не мешайте мне собираться». К Фаэсу мы с Лином явились, дай бог, если через час, предварительно показавшись на глаза Берону, заверив, что я живая и невредимая, и заодно поблагодарив хозяйку за чистые вещи. Госпожа Берон тут же смутилась, потому что совсем не была избалована комплиментами, а потом по секрету призналась, что ждет сегодня первого постояльца. Якобы дальний родственник должен был приехать, чтобы помочь им с пристройкой. А где-то через пару недель, когда они планируют закончить с перепланировкой, ждут еще гостей. Я довольно кивнула. «Молодец, домовенок!» Не стал тянуть кота за лапку и тут же выложил мою идею, заставив хозяев пошевелиться. Если у них все получится, то трактир уже никто не назовет захудалым. А я, как автор главной идеи, буду ходить гордая и счастливая за себя любимую. Хотя, конечно, если ничего не получится, и они зря потратят взятые у соседей в долг деньги, то окажусь в такой глубокой луже. Нет, не буду об этом думать. Встряхнувшись и прихватив с собой Лина, я отправилась разорять Фаэса. Добра в нашем мешке сегодня хватало, по прикидкам должно было хватить почти на оплату половины работы горлопана. А если я и дальше буду охотиться такими темпами, то всего за несколько дней отобью его цену полностью. А то, может, еще и с хорошим запасом. В общем, дела идут, и идут неплохо. Я богатая, я в гильдии. Я скоро надену новенький доспех, в котором буду чувствовать себя как в танковой броне. У меня есть отличное жилье. Скоро будут веселые соседи. У меня есть преданный друг и 4 кровных брата, которые ради меня любому кахгару пасть порвут. Красота, одним словом. Не хватает только... «Жениха!» Бессовестно подслушал мои мысли Лин и тут же получил тычок в бок. «А что? Я же правду сказал. Разве нет?» «Пока мне и без женихов хорошо», — фыркнула я. «А вот мира не хватает. И куда он запропастился?» Шейри ничего не ответил. Но по его взгляду я поняла, что он уже не уверен в том, что мы вообще когда-нибудь увидим оборотня Мире. Правда, верить в это отчаянно не хотелось, так что я постаралась задвинуть похоронные мысли подальше. Нечего ими портить хорошее настроение. Сегодня, что удивительно, у ворот дома опять царило необычайное оживление. Там толпились простые горожане, вездесущие и, естественно, босоногая детвора, даже женщины. Да что там, день открытых дверей, что ли? Вечер благотворительности, распродажа с сезонными скидками. В моем понимании, когда в дверях собирается громадная толпа, обычно это означает, что можно что-то достать на халяву, но у рейзеров-то им чего понадобилось? Разгадка забрезжила чуть позже, когда до моего носа донеслось благоухание мертвой плоти, и когда кто-то из нахальных пацанов вырвался из толпы и пронесся мимо с радостным воплем, что видел жуткую тварь. А когда кто-то сместился в сторону и ненадолго открыл моему взору прикрытую плотным тентом тушу, я поняла, что какой-то придурок притащил моего кахгара прямо под окна Фаэсу. И тварь, разумеется, вскоре начала так вонять, что даже мне, привыкшей к запаху разложения, захотелось зажать нос. Бог мой! Интересно, кому Фаэс успел так насолить? Бочком обогнув взволнованно гудящую толпу, которую жажда зрелищ заставляла терпеть даже эту несусветную вонищу, я змеей юркнула во двор и только там облегченно выдохнула. Фу, и кто только додумался его сюда приволочь. Вот и мне интересно. Мрачно согласился со мной хрипловатый голос, а с крыльца, будто только и ждал, сошел уже знакомый Хвард, которому я, сама того не желая, успела целых два раза наступить на хвост. «Что, и тот решил высунуться?» Ядовито осведомился Хвард, выразительно кивнув на толпу за воротами. «Мало того, что тебя в два дня приняли, мало того, что весь город гудит насчет весельчака, мало что Фаэс от тебя в полном восторге. Надо было еще и тварь демонстративно забить перед воротами и притащить ее сюда». Я нахмурилась. Однако качественный наезд. Хотя я ни одного дня не держала мысли, чтобы резко закрутеть в глазах местной гильдии. Просто как-то само вышло. И насчет хохотуна я только Фаэсу сказала. И кахгар за нами сам кинулся. А уж прибила я его у города совсем по иной причине, нежели Хвард тут себя придумал. Тем более, что тащить точно никуда не тащила. И просить никого не стала. Оно мне надо. Особенно, когда я отлично знала, что поутру он начнет жутко смердеть, а еще через сутки расползется в вонючую лужу, потому что солнечный свет действовал на нежить подобно серебру для вампиров. «Что молчишь?» — продолжал докапываться Хвард. «Думаешь, всех впечатлил? Думаешь, один раз повезло, и теперь перед тобой на задних лапках ходить будут?» Я быстро огляделась. Во дворе, кроме нас, находилось еще трое рейзеров. Незнакомых, но явно с интересом прислушивающихся к разговору. Приятелей Хварда не было. Ни рыжего верзилы, ни того с пластикой дикого кота и холодными глазами убийцы. Дэя не было тоже, и пес Фаэса, как назло, куда-то запропастился. Да и сам Фаэс, как в тот раз, не норовил выглянуть в окно, чтобы остановить начинающуюся ссору. Блин... Мне ему что, по лбу настучать, чтобы прекратил выеживаться? Правильно мэр говорил, что хварды — редкостные задиры. С таким дикарем и лою, наверное, приходится несладко. Хварды вспыльчивые, самолюбивые, гонористые. Одно слово — звери. Правда, лишь наполовину. Но и от этого грустно вдвойне, потому что звери на самом деле не умеют ни мстить, ни затаивать злобу. На это, по-моему, по-настоящему способен лишь человек — и вот этот-то человек и будил сейчас звериные инстинкты, заставляя полукровку ревновать и срывать на мне злость. «Чего уставился?» — с угрозой прорычал оборотень, остановившись в трех шагах. «Ты здесь никто, понял? Ярмарочные фокусы оставь для столицы, чужак. А здесь война, ежедневная и кровавая, в которой выживают не сильнейшие, а самые изворотливые и быстрые». «Ты прав», — наконец разлепила я губы. Ноющий со вчерашнего утра висок сделал меня неразговорчивой и раздражительной. «Зачем быть сильным, если любой дурак способен взять арбалет и пустить болт тебе в спину?» У Хварда кровь бросилась в лицо, а из-под верхней губы поползли волчьи клыки. «Что ты сказал?» Голос у оборотня изломался и стал рычащим, грубым, еще более хриплым, чем раньше. Я спокойно на него посмотрела. Что слышал? И тут Хвард, оправдывая свою славу, самым некрасивым образом сорвался. Будучи не самым терпеливым существом, он ринулся вперед, одновременно вскидывая правую руку и целясь мне в лицо отрастающими когтями. Кажется, решил, что я пытаюсь его оскорбить, тогда как на самом деле я лишь сказала сущую правду. Не надо быть сильнейшим и могучим. Порой даже слабый может отыскать щелочку в прочных доспехах и обрести достаточно мужества, чтобы туда ударить. Порой побеждает не сила, а хитрость. И порой надо уметь прятать собственную силу, чтобы никто не догадался, что у тебя в рукаве есть далеко не одно секретное оружие. При виде летящего навстречу Хварда я только вздохнула, а потом отошла в сторону, чуть отклонилась, перехватив чужое запястье, и, развернувшись вместе с оборотнем, скрутила его буквой «Зю». Так, чтобы, пролетев по инерции еще один шаг, он вздрогнул от боли в вывернутом плече и припал на одно колено, уткнувшись носом в грязную мостовую. «Ну, успокоился?» Так же спокойно спросила я, наклонившись к самому его уху. Но вместо ответа услышала лишь глухой рык и едва не отшатнулась, когда вместо лица ко мне повернулась дикая харя, еще наполовину остававшаяся человеческой, но уже стремительно меняющаяся в худшую сторону. Хвард перекинулся так быстро, что я и глазом моргнуть не успела. Вот только что смотрела в карие человеческие глаза, а теперь вместо них осталась только звериная желтизна, в которой с угрожающей скоростью разгорались искорки подступающего безумия. Правда, почему-то не желтые, а изумрудно-зеленые, страшноватые, смертельно опасные, которые наглядно говорили о том, что Лок уже перешел за грань, где сохранялось что-то человеческое. Не зря он сейчас дрогнул всем телом. Не зря весь изломался, не смущаясь тем фактом, что я по-прежнему держала его за плечо, в смысле, уже за холку. Наконец вырвался целиком, стряхнул с себя ставшие ненужными доспехи и, все еще стоя на задних лапах, которые быстрее лавины покрывались густой серой шерстью, снова накинулся. Поскольку он стоял очень близко, а я опоздала отступить, то сделала первое, что пришло в голову. Отмахнулась, отвесив озверевшему Рейзеру сочную оплеуху и отбросив его на три шага в сторону. Одновременно с этим сполошились и остальные Рейзеры, потому что обезумевший от ярости зверь — это уже не шутки. А мгновением позже распахнулась входная дверь, выпуская из дома тех двоих, кого я недавно искала. Илоя и его верзилу напарника, у которых при виде приятеля перекосились лица. «Лок, стой! Не смей, кому сказано!» — гаркнул Илой, первым кинувшись на перерез оборотню. Я отступила на шаг, спиной чувствуя поддержку Лина, и краем глаза увидела, как следом за верзилой из дома выскользнул крупный пес. Фей раскалился, завидев, как в нескольких шагах от меня поднимается с земли огромный волчище. Уверенно сбежал с крыльца, загородил меня собой и, встопорщив такую же серую, как у оборотня, шерсть, угрожающе зарычал. «Лок!» Не добежав до приятеля всего пары шагов, Илой остановился и примиряюще выставил руки. «Лок, не надо! Ты не должен этого делать!» Его голос стал осторожным, ровным, без паники, как секунду назад. Так дрессировщики говорят с обозленным или раненым зверем. Так психиатры успокаивают особо буйных больных. Однако горящий взгляд волчьих глаз его даже не задел. Утробно урча, зверь мимоходом пробежался по исказившимся лицам Рейзеров, на краткий миг остановился на взъерошенном Фейре, опасно вспыхнул, признав в крупном псе достойного соперника, но потом мазнул по хищно прищурившемуся Лину, напрягся, понимая, что с этим зверем что-то не так, а потом зацепил меня и... «Лок!» Я вздрогнула от резкого окрика, но волк даже не шелохнулся. Он стоял, позабыв обо всем на свете, и неверяще смотрел на меня, а потом втянул ноздрями воздух, поймал в нем что-то новое, наконец испуганно поджал хвост и с тихим визгом рухнул на живот, униженно выворачивая шею. «Ну вот, приехали», — с отвращением фыркнул Лин, пряча зубы. «Кажется, он тебя узнал». «Твою ж мать!» Мне хватило одного взгляда, чтобы сообразить, в чем дело, и с досадой оттереть о штанину левую ладонь, которую я так неосмотрительно засветила оборотню по шее. «Кто тебя просил лезть, придурок?» Под ошарашенными взглядами я сплюнула. С горечью отмахнулась, когда волк в ответ слабо заскулил, и раздраженно дернула плечом. «Идем», — тронула я притихшего Фейра, даже не желая гадать, что тут сейчас начнется. «Мне нужен Фаэс и его совет. В первую очередь насчет того, что делать с этим болваном». Собака метнула на сжавшегося хищника уничижительный взгляд и с достоинством потрусила прочь. Рейзеры ошарашенно переглянулись. И еще больше оторопели, когда лежащий на земле оборотень не только не кинулся следом, но пристыженно прижал уши к голове, вжался еще глубже в землю и так жалобно заскулил, что даже мое сердце не выдержало. «Чего тебе, Ирод?» умоляюще проскулил волчище. «Еще бы! Леса хвардов — это всегда леса, а они, как и Ире, уже больше полугода принадлежали мне. Так что не на Рейзера он сегодня лапу поднял, и не на фантома, вставшего ему как кость поперек горла. Нет». Он на Ишту недавно скалился и хозяина своего убить пытался. Поэтому я только сузила глаза и холодно сказала. «Сгинь с глаз моих, предатель. А вздумаешь рот открыть, расстроюсь». Схлипнул Хвард и в отчаянии уткнул нос в землю. Но я все же сердилась, поэтому захлопнула дверь и, не желая ничего пояснять, как можно быстрее поднялась наверх. Изумленно крякнул Фаэс, когда я без разрешения вломилась в его кабинет и бросила на пол окровавленный мешок. «Фантом, ты что, решил меня разорить?» Я мотнула головой. «Просто горлопан дорого берет, а я надеюсь трясти эти деньги именно с тебя, как с первого лица гильдии человека, бессовестно посоветовавшего мне обратиться к этому жадине». У Фаэса забавно вытянулось лицо. «Когда ты успел?» «Только с охоты вернулся, потом опять уехал Айд знает куда. Как явился, снова в Харон сунулся. А теперь обнаглел настолько, что в одиночку забил Кахгара прямо перед моими воротами и бросил его там, будто деньги не нужны. Вот зараза, Фаэс, не смотри на меня зверем. Я не взял Кахгара, потому что некогда было, ворота закрывались. Что ж мне, на улице ночевать?» «То есть лучше его бросить, хотя один коготь стоит больше, чем я зарабатываю за месяц». Я заинтересованно приподняла бровь. «Да, а сколько ты зарабатываешь за месяц?» «Не твое дело», — опомнился Эрдал и посмотрел на меня со злым восхищением. «Знаешь, я готов поверить, что тебе наплевать на деньги. Но чтобы на такие... Давай тогда плати». Я нагло протянула руку, всем видом показывая, что передумала. «Ты меня заинтриговал, и теперь мне захотелось узнать, сколько ты получаешь. И не вздумай схитрить. Все равно рано или поздно всплывет точная сумма». Фаэс поперхнулся, вытаращил глаза, а потом странно хрюкнул и, наконец, громко захохотал. «Ох, мерзавец! Еще скажи, что не ожидал тут поутру добычу свою увидеть». Я с невозмутимым видом принялась разглядывать ногти. «А что? И не думала, если честно». У меня в хороне добыча припрятана еще на 300 золотых, плюс столько же монетами наберется. Просто он об этом пока не знает, а я помолчу, чтобы не шокировать его еще больше. «Сколько с тебя потребовал Дарн?» — отсмеявшись, спросил Фаэс. 200. Прекратив дурачиться, я тоже опустила руку. «Но по факту, когда закончат, то есть где-то через 1,5, может, 2 дюжины дней». Эрдал, понимающе усмехнулся. «Дарн берет много, но ты не пожалеешь. А что касается денег, то я оплачу твои расходы. Все 200. И это только за Кахгара, не считая всего, что ты мне тут притащил. Плюс 10 золотых у тебя еще останется. Сам посчитаешь или помочь, сколько это будет?» Я постаралась скрыть удивление. «Фигаськи у тебя расценочки. Выходит, зря я свой первый коготь отдавал. Был бы сейчас обеспеченным человеком и попивал бы пивко где-нибудь на вилле у моря. Хотя, Алар с ним. Когда прижмет, еще добуду. Что, на мою долю кахгаров не останется?» Фаэс вдруг резко посерьезнел. «Фантом, кто ты?» Я подобралась и очень осторожно уточнила. «В каком смысле?» «В прямом. Я спрашиваю, кто ты?» «Человек, такой же, как и ты», — еще осторожнее ответила я. «Ты мне гвозди в бошку не забивай», — сухо отчеканил Эрдал. «Я могу отличить хорошего воина от хвостуна, ни разу в жизни крови не видевшего. Сперва я принял тебя за богатого ротозея, решившего снискать славу Рейзера. Потом решил, что ты сумасшедший, причем безумно везучий, которого почему-то хранит сам Аллар. Затем мне показалось, что ты просто наглец, у которого есть в жизни какая-то цель. Но сегодня я понял, что все это время ошибался. Я знаю своих парней много лет и никогда не усомнюсь в том, что именно ты забил эту тварь. Против Кахгара иногда выходили люди, иногда даже побеждали его, и это тоже верно». Однако те люди, как правило, бывали ранены и не схватывались после Кахгара со стаей гарпий. Тем более не уходили от них на своих ногах. А ты ушел, и ты убил их всех, ни разу не напоровшись на отравленные когти. Но я не верю, что на это способен обычный человек, фантом. Поэтому и спрашиваю, кто ты и чего мне от тебя ждать?» В комнате повисло напряженное молчание. Эрдал смотрел на меня в упор, силясь что-то разглядеть за моей черной маской. Я молчала тоже, прикусив губу и хорошо понимая, что рано или поздно правда все равно выплывет наружу. Но потом все же вздохнула и покачала головой. «Я не маг, Фаэс. Тем более не темный маг, если ты это хотел услышать. Иногда мне просто везет. К счастью или к сожалению. А еще у меня были хорошие учителя, которые последние полгода гоняли меня в хвост и в гриву, натаскивая исключительно на тварей. Такое объяснение тебя устроит?» Фаэс вздохнул. «Другого ты, как я понимаю, мне не дашь. Быть может, когда-нибудь, но не сейчас. Тогда и говорить не о чем». Я отвела глаза, и Эрдал тяжело поднялся и отошел к окну. Мы снова замолчали. «Скажи, фантом», — неожиданно спросил Фаэс, не поворачивая головы. «А что означает твое имя?» «В каком смысле?» «Это чужое имя», — пояснил Эрдал. «И звуки в нем совсем чужие. Другой язык, другое звучание. Твое имя режет мне слух». Я вздрогнула. «Ой, мама моя, как же я не сообразила раньше!» И как не поняла, что на всеобщем не было такого понятия, как фантом. Призрак был, духи были, привидения тоже. Но до термина «фантом» здешняя мысль так и не дошла. Поэтому я не смогла подобрать подходящего синонима и, не заметив разницы, автоматически произносила свое имя на русском. А местным жителям, наверное, казалось, что я говорю на каком-то варварском языке, то ли насмехаясь над ними, то ли действительно выдумав нечто особенное. Осознав эту простую истину, я вдруг поняла, почему ни Лин, ни Тени не задали мне по этому поводу ни одного вопроса. Они просто не понимали, о чем речь. Русский им был неведом, так что они решили, что это очередная моя причуда, и приняли новое имя как данность. Всего-то. Тогда как истинный смысл от них ускользнул. Я покачала головой, сетуя на свою невнимательность, а потом рассмеялась и решительно поднялась из кресла. «Извини, Фаэс, я тебе как-нибудь потом объясню, когда соображу, как это правильно перевести на ваш язык». После чего вежливо кивнула, подхватила свой плащ и ушла, провожаемая крайне удивленным взглядом Эрдала.